Кловис, штат Нью-Мексико. 19 июня 2010 года. Приложившись к оптическому прицелу Барретта 82, я внимательно рассматривал блокпост, прикрывающий въезд в городок Кловис, стоящий всего в 10 милях от Техаса. Наученный горьким опытом Форт Самнера, теперь я готов был просидеть и час, и два, чтобы понять, кто впереди и что от них можно ожидать. И хотя здесь перед блоком стояла машина техасской дорожной полиции, все равно я ждал. Пока ждал, мимо проехали трое. Одного пропустили, видимо, техасец, машина специфичная. Chevy Suburban, но очень популярная в Техасе. Двоих завернули назад. Но главное, люди на блоке вели себя так, как и должны вести полицейские в условиях чрезвычайной ситуации. Не бандиты, которые пользуются формой, чтобы ограбить. Хотя они нас видели, не могли не видеть. Обстреливать или нападать не пытались. И я принял решение. «Энджи, остаешься здесь. До Техаса миль 10, не больше. Если что, попытайся пробраться по бездорожью. Прикрывать меня не пытайся. Если проберешься в Техас, направляйся в Диксон, тут недалеко. Дай знать шерифу Томасу Сомерсу обо мне. Поняла?» «Эй, ты так говоришь, как будто на смерть направляешься. Не говори глупостей. Пока наблюдай. Я по рации с тобой свяжусь, скажу «можно». Тогда подъезжай. Если скажу что-нибудь другое, это означает «нельзя», что бы я ни говорил. Поняла?» «Поняла. И все-таки я тебя подстрахую». Энджи с решительным видом взялась за длинную М16 с оптикой. «Лишним не будет, ты не спорь». «Дело твое». Я направился к Хаммеру, сел на переднее сиденье. Провоцировать сейчас не стоит, все на нервах. «Пит, поехали, только медленно». День был жаркий, марево стояло над асфальтом автострады, плыло словно кисель. Хаммер ехал со скоростью миль 20, не более, приближаясь к блоку. Там, видимо, еще издалека заметили у нас оружие, но не начали стрелять, просто заняли позиции и теперь целились в нас. Стоп. Хаммер остановился, когда до завалов на дороге оставалось метров 10. От машины к нам осторожно подходили двое, направив оружие, полуавтоматический Ремингтон и армейскую М16 на лобовое стекло. «Из машины, сэр. Точно так же когда-то задерживал бандитов и я. Выходим». Стараясь держать руки на виду, я медленно вышел из машины, не дожидаясь команды, повернулся к машине лицом, положил руки на крышу. «Я помощник шерифа из округа Диксон. От баррикады к нам шли еще двое, с М-16 в руках. Один из них сразу сунулся в салон машины. «Сэр, здесь оружие. Много». Второй по виду начальник, пожилой коренастый, в солнцезащитных очках, подошел к машине с той стороны, где стоял я. «Ты местный?» «Да, помощник шерифа округа Диксон, недалеко отсюда». «Как твое имя?» «Алекс Маршалл, документы в кармане». «Кто шериф в Диксоне?» «Шериф Томас Сомерс. Свяжитесь с ним, скажите, что Алекс Маршалл здесь». «Сэр, они долго стояли, нас рассматривали, в машине оружия полно», — сказал тот, кто держал меня сейчас под прицелом ружья. «Держи его пока», — отозвался старший и неспешно направился обратно к блоку, к машине дорожной полиции. «Слушай, может, ты уберешь ствол от моей спины?» — пробурчал я. «Не шевелись», — крикнул полицейский, вдавливая дуло мне в спину еще сильнее. Видимо, за время катастрофы понавидался всякого и уже никому и ничему не верит. В принципе, правильно. Начальник вернулся от машины через 5 минут. За это время я уже успел вымокнуть от пота под лучами палящего солнца. «Слушай, парень, шериф Сомерс подтвердил, что такой помощник у него был. Но, сам понимаешь, ты ведь мог убить этого парня и выдать себя за него. Кто такая Марша?» «Марша?» — тупо переспросил я и тут вспомнил. «Марша — внучка шерифа Сомерса, так ведь?» Вдруг я почувствовал, что дуло ружья мне больше в спину не давит. «Добро пожаловать в свободный Техас, заместитель шерифа Маршал», —